Глава 8. Стивен. Ветхий фургон, который тащила толстая старая лошадь, направлялся к деревне по берегу широкой реки. Поначалу Лифу показалось, что на козлах сидели двое. Но когда фургон приблизился, он понял, что заблуждался. Лошадью правил огромный, светловолосый, загорелый человек, распевавший во весь голос свою любопытную песенку. Инстинктивно Лиф подался вперед. «Подожди». Барда поймал его за рукав. «Внешность и слова могут быть обманчивы». Лиф кивнул и остановился, но когда при взгляде на разоренную деревню на широком лице незнакомца появилась глубокая печаль, когда удалая песня оборвалась, мальчик понял, что бояться нечего. Увидев выступивших ему навстречу троих друзей, человек вздрогнул. «Да, плохи дела», — пробормотал он, спустился на землю и с грустью оглядел опустевшую округу. Но я не удивлен. Не первый год я приезжаю сюда по делам, и каждый раз опасаюсь обнаружить нечто подобное. Он затряс головой. Я предупреждал их, говорил: «Одумайтесь, друзья мои, спасайтесь, жизнь бесценна». Но они были такими отважными, такими безрассудными. Он вытер выступившие на глаза слезы широченной ладонью. «Вы сказали, что бываете здесь по делам?» «Каким именно?» — спросил все еще настороженный Барда. Незнакомец поднял голову. «Я — странствующий торговец, добрый господин», — бесхитростно ответил он. «Я продаю и покупаю. Меня зовут Стивен». Он махнул рукой на вывеску, украшающую фургон. К удивлению Лифа, Дейн отодвинул его в сторону и выступил вперед. «S.E.N. Отличные товары с скупкой и продажи». «Здравствуй, Стивен», — сказал мальчик. «Ты помнишь меня?» Лицо Стивена расплылось в добродушной улыбке. «Юный Дейн», — поклонился он, — «я видел тебя, но не был уверен, что ты желаешь быть узнанным в такой компании». «Это мои друзья», — ответил Дейн. «Они сопровождают меня в Луару, Стивен. Наконец-то я отправился туда». Улыбка исчезла с добродушного лица торговца. «Зря ты это затеял, мальчик», — протянул он. «Почему бы тебе было не остаться среди своих, в безопасности? Эта часть страны не для путешествий». «Но сами-то вы путешествуете», — заметил Лиф. Стивен пожал плечами. «Я?» — переспросил он, как будто не сразу понял, о чем идет речь. «Ах, да. Но у меня есть защита». Лиф окинул его взглядом. Стивен был безоружен и путешествовал в одиночестве, если не считать старую лошадь. Конечно, бродячий торговец велик ростом, но доброе, открытое лицо говорило без слов, что по характеру он совсем не воин. «Брат Стивена, Невит, всегда путешествует вместе с ним», — ответил Дейн быстро и, как показалось Лифу, предостерегающе. Стивен склонил голову на бок. «Хотите познакомиться с Невитом?» — спросил он. «Нет, мы не хотим его беспокоить», — воскликнул Дейн, прежде чем Лиф и Барда успели открыть рты. «Но что-нибудь в дорогу мы бы хотели у тебя приобрести, Стивен». Торговец просиял. «Рад услужить вам!» — прогудел он и распахнул двери фургона. Внутри, казалось, уместилась целая лавка, полная одежды и всяческой утвари. «По крайней мере, здесь его брат не прячется», — подумал Лиф. «Что ж купить? Стивен наверняка рассчитывает заработать». Лиф увидел, что Дейн купил маленький и совершенно ненужный ему походный котелок. Стивен повернулся к мальчику. «А что желает и юный господин?» — спросил он. Лиф протянул монету и указал на корзину, битком набитую маленькими пакетиками, в которых, как ему показалось, были и риски. Стивен вскинул брови, но взял монету и протянул два пакетика. Настала очередь Барды. Он указал на широкий матерчатый пояс, расшитый золотыми и коричневыми листьями. «Я возьму его, если, конечно, мне это окажется по карману», — сказал он. «Отличный выбор», — похвалил Стивен, снимая пояс с крючка. «И вам, как другу Дейна, я уступлю его всего за 3 серебряные монеты». Торговец охватил взглядом талию Барды. «Но, кажется, пояс будет вам маловат», — добавил он. «Я покупаю не для себя», — ответил Барда, отсчитывая монеты. «Это подарок». Стивен кивнул и протянул ему покупку. «Ну хорошо», — вздохнул он. «Наша поездка принесла нам небольшую прибыль, но сожженная деревня вызывает во мне глубокую печаль. Пора в путь». Бормоча что-то себе под нос, он захлопнул двери фургона. А он чудаковатый, — подумал Лив. Немного помешанный. Брат, с которым он разговаривает, существует только в его воображении. Наверное, Невит умер, и Стивен сошел с ума. Покончив с дверьми, торговец забрался на козлы и повернулся к Дейну. «Забудь о Луаре, Дейн! И поехали с нами!» Он протянул мальчику руку. «Сзади есть свободное место. А скоро мы встретимся с твоими друзьями, и ты сможешь вернуться в штаб вместе с ними». Дейн покачал головой. «Большое спасибо, Стивен», — сказал он. «Но я не могу принять твое предложение». Стивен печально покачал головой и, согнувшись, стал шарить рукой под сиденьем. Наконец он выудил оттуда маленькую баночку и передал ее Дейну. «Это бесплатно», — улыбнулся он. «Она наверняка пригодится вам в пути». Дейн бросился благодарить Стивена, а Лив с удивлением заметил на банке этикетку «Качественный пасечный мед». Стивен поймал его взгляд и приложил палец к губам. «Ни слова», — сказал он и натянул вожжи. Фургон развернулся и поехал в обратную сторону. Барда, Лив и Дейн помахали на прощание. Стивен ухмыльнулся в ответ. Скоро торговец скрылся из виду. «Он продает мед королевы пчел?» — спросил Лив. «А я думал, это большая редкость. Стивен продает его только сопротивлению», — сказал Дейн, разглядывая драгоценную баночку. «К тому же просит лишь малую талику от стоимости снадобья». «Вы не догадались?» Он не простой торговец. Он сын королевы пчел. Лив застыл с открытым ртом. «Но зачем он рассказывал нам про брата?» — спросил Барда. «Он ведь был один?» На лицо Дейна набежало облачко. «Стивен никогда не ездит один», — проговорил он. «Невит всегда с ним. Но он не из тех, кого хочется увидеть вторично. Я встречал его всего раз и не хочу пережить такое вновь». Он посмотрел вслед укатившему фургону. Невит появляется лишь, когда Стивену или его друзьям что-то угрожает. Так он всегда находится внутри. Барда нахмурился. Внутри никого не было. В фургоне лежали только товары. Да не в фургоне, — неохотно пояснил Дейн. Внутри Стивена. Волосы на голове Лифа поднялись дыбом. Он уставился на дорогу. Фургон уже исчез в тумане, но звон колокольчиков и удалая песня еще доносились до их ушей. Страшный, жуткий ол-ля-ля, злой и черствый ол-ля-ля, мерзкий, хитрый ол-ля-ля. Не волнуешь ты меня. Лив был готов поклясться, что теперь ее распевают два голоса.